Наджинда много знает и умеет, метит еще дальше и, соответственно, обещает всем своим приближенным теплое местечко рядом. Но битая жизнью уроженка не самых благополучных кварталов отлично знала, что верный друг стоит в 10 раз больше самых сладких обещаний боссов. Пусть даже вроде как нормальных, умеющих не только сладко болтать, но и делать правильные дела. Тот парнишка не являлся для Леони настоящим другом, скорее, одним из многочисленных приятелей, ну и просто забавным парнем, с которым они несколько раз весело провели время. Но услышав от тех ребяток, с которыми она выпивала, о творящемся неподалеку произволе охреневшей стражи, которая, как всегда, вместо того, чтобы ловить грабителей, насильников, наркоторговцев и убийц, устроила облаву на обычный клуб по интересам и, вместе с остальными непричастными, замела их общего знакомого, девушка сочла необходимым вмешаться. Парнишка уже не первый месяц в розыске, и пускай его ориентировка уже забылась и похоронена под кучей более новых, появившихся после войны банд, если его доставят в участок, то непременно опознают. Надеяться на иное не стоило. Пусть полицейские продажны, ленивы и тупы, но с наблюдательностью, особенно когда тебе оно не надо, у них все не настолько плохо. И нет, случайный приятель, разумеется, не знал, что Леони, одна из овеянного мрачноватой славой ночного рейда, лишь догадывался о том, что она связана с движением освобождения. Однако сама блондинка, частенько работающая с другими агентами РА, отлично знала про несколько успешных акций, совершенных по наводке или при непосредственном участии этого верного, а еще щедрого и веселого, борца с прогнившим режимом. Имелся небольшой шанс, что приятеля, как и других случайных людей, решат отпустить, не доставляя в участок. Но это же жадные легавые. Если есть возможность поднять статистику, осудив непричастных, или вытянуть из незадачливых жертв произвола взятку, эти сволочи ее не упустят. Поэтому девушка надеялась, что новоявленных узников просто запихают в обычные арестантские кареты, которые отправятся в участок, оторвать не слишком толстую деревянную дверцу, шугнуть лошадей конвоя и предоставить приятелю, а также остальным схваченным, возможность разбегаться в разные стороны, что может быть проще. Но нет, явилась мелкая поганка, она сразу не понравилась Леоне, даже до того, как полезла к полицейским, и превратила аккуратную и незаметную миссию спасения в какой-то пожар посреди работающего борделя. Ух, и наорет же на нее босс, а все из-за этой. Стоп, да кто она вообще такая? Эй, ты кто такая вообще? Воспользовавшись перерывом в схватке, спросила блондинка, попутно прислушиваясь к шуму внизу. Она устроила достаточный переполох, чтобы арестованные, свидетели и зеваки испугались и порскнули в стороны. И уж кто-кто, а ее ловкий приятель не упустит такого шанса. Жаль, что она не может сказать, что поучаствовала в спасении, конспирация и все такое, иначе Леони точно бы заставила его заткнуть свое ворчание о когда-то уведенном кошельке обратно в задницу. Подумаешь, там всего на один раз хорошо погудеть было. Нет, пусть про освобождение говорить и нельзя, но Леони точно заставит поить себя до упаду. Я... С явными нотками насмешки переспросила противница. Как насчет неравнодушной прохожей? Прохожей, неравнодушной, озлилась Леони. Издеваешься? Да это из-за тебя все. О, то есть ты напала на работающих полицейских и убила нескольких из-за меня? Сарказм в голосе стал более ядовитым. Да пошла ты. Подсознательно девушка признавала правоту противницы. Она и впрямь действовала, руководствуясь скорее эмоциональным порывом, нежели трезвым расчетом. Провались в ад вместе с этими уродами. Чем меньше вашей продажной грязи, тем нормальным людям лучше. Но злость от этого понимания только росла. Также существовал фактор влияния Тигу. Впрочем, хозяйка Леонеля даже не догадывалась о том, что ее поясок способен как-то влиять на решение носительницы. Не напрямую, конечно, но с помощью косвенной стимуляции, например, выработки гормонов, можно накрутить такого, только вот она просто не думала в эту сторону. Получить навыки самоанализа с ее прошлым было просто негде, а добыть знания о Тигу, настоящие, глубокие, не касающиеся интуитивно понятных приемов, опять-таки, откуда бы, нынешние Тигу-юзеры, не в пример древним, сплошь практики, за вычетом разве что стайлиша, ну и еще одной придоброй некроманси. Леони вновь бросилась в атаку, попытавшись оторвать болтливой малявке голову или хоть что-нибудь еще, но эта верткая змея будто бы предвидела все ее удары, с минимумом движения и не особенно быстро, но уклоняясь от каждого, еще и наносила свои тычки. Пусть не опасные и даже не слишком болезненные, тварь метила по самым чувствительным и уязвимым точкам, но тело высшего хищника легко выдержит и не такое. Эти безответные удары кулаков и подогнутых фаланг пальцев сбивали с темпа и до крайности бесили. И, несмотря на бушующие эмоции, полногрудая революционерка все лучше понимала, что быстро справиться с паршивкой не выйдет. Лионель, конечно, дарил ей выдающуюся выносливость, но противница тоже не выглядела уставшей, вероятнее всего, в силу своих крайне скупых, на грани или даже за чертой издевательства, движений защиты и контратаки. В том, что она, в конце концов, победит, Леони не сомневалась, но что, если эта девчонка не одна, ведь обычно воители работают как минимум в парах. Блондинка считала, что закатает в землю и парочку мелких клевретов правительства, но ключевое слово тут, как минимум. А еще у полиции есть свой тигуюзер, рыжая девчонка с собачонкой. После того, как когти Леони сорвали с темноволосой головы полицейской шапку, а та, в свою очередь, частично нарушила маскировку девушки, порвав скрывающий ее лицо шарф, оголив подбородок и довольно неприятно зацепив трахею скрюченными пальцами, согнутыми в пародии на когтистую лапу хозяйки Леонеля, они вновь сделали перерыв. Нормальным людям, продолжая разговор, иронично вскинула бровь брюнетка, чей голосок звучал так, будто она сейчас не потеряла своих легавых коллег и сражалась насмерть с их убийцей, а просто зацепилась языками со случайной прохожей. «Ты хотела сказать бандитам, жуликам, ворам и мятежникам? Ах, какие нехорошие полицейские! Особенно лейтенант Баск, тот забавный боевой колобок, которому ты оторвала голову. Теперь его сыновья останутся без отца, а подчиненные, за которых он действительно переживал, без заботящегося о них офицера. Восславим же воинов добра!» — воскликнула девчонка, раскинув руки в стороны. «Чужого», — добавила она с издевкой. Будто ожидая именно этого момента, покосившаяся конструкция из досок, которой за время их боя, как и почти всей крыши, уже хорошенько досталась, с хрустом и грохотом упала на край крыши, а потом полетела вниз. «Не тебе, кха, об этом говорить», — выплюнула Леони, дотронувшись до открытого подбородка и аккуратно потерев восстановившееся горло. «Псина гнилого, кровавого режима. Не мне», — легко согласилась та. «Но я и не претендую на светлый образ. Твари не ходят в белом, хе-хе». «Кстати», — имперская воительница нехорошо усмехнулась, — «твой дружок мертв. Я решила, что будет несправедливо, если парни из полиции умрут, а тот, из-за кого их убили, выживет». «Что?» — с рычащими реверберациями в голосе переспросила Леони. Ускорившись, она метнула в имперскую тварь связку арматуры, которую та, впрочем, небрежно отбила в сторону огороженной забором безлюдной территории рядом с пустующим павильоном, и бросилась к краю крыши. Обмана не было. Тело, с вытекающей из-под головы кровью, действительно лежало на истоптанном снегу. Мужчина лежал среди суетящихся полицейских, неудачников, которых те поймали, крикливых зевак и еще лесные твари знают кого. Из-за нее, нет, это все имперская подстилка. Это она запустила лавину, она убила друга Леони. Глаза обычно ветреной и добродушной девушки застило бешенство. К измененным тигу рукам прилило тепло, злобно оскаленные клыки заострились и вытянулись, став ближе к звериным, нервно дернувшийся хвост под треск ткани вырвался наружу и хлестнул блондинку по бедрам. Всплеск ки заставил суетящихся внизу людей испуганно вскрикивать и заполошно озираться. «Неплохо», — прочла она по губам противницы. Аура брюнетки, как Леони называла то ощущение потенциальной опасности, текущего настроения и, возможно, сути, тут блондинка была не уверена, что девушка могла чувствовать от других воителей с помощью активированного тигу, на краткий миг будто бы мигнула и обдала Леони продирающей до костей силой, давящий, злой, могучий, мигнула, и вернулась к прошлому состоянию средней, явно слабее Леони, воительницы, тем не менее достаточно верткой, чтобы до сих пор уворачиваться от когтей, подозрительно верткой и наглой. Впрочем, пребывающая на взводе революционерка не стала задумываться о всяких там настораживающих нестыковках, а просто бросилась вперед, желая разорвать и растерзать ту, кто в этот момент стала для нее персонификацией всех утрат после обеих чисток. Первый, что прокатилось после Сингстрима, и нынешний, после войны банд, рвать, терзать, убивать. поддерживаемый злобным рыком внутреннего зверя. Рефреном звучал внутренний голос. Для общительной девушки, обладающей множеством приятелей среди неплохих, но не всегда законопослушных людей, эти тяжелые события не прошли даром. Пусть она того и не показывала, сохраняя знакомый всем образ ветреной и жизнерадостной особы, но молодой женщине, которая совсем не чаяла, что станет убийцей, и, несмотря на удовлетворение от несомого ею возмездия, никогда не мечтала о такой доле, было тяжело узнавать о смертях многочисленных знакомых. И теперь, всколыхнувшись, все накопленные чувства обратились звериной яростью, полностью сорвавшей планку. С удвоенной скоростью рванув на самоуверенную малявку, Леони с удовольствием отметила, что та не успевает уйти в сторону или уклониться. Сейчас наглая мелкая мышка узнает, что бывает, если злить не кошку, но львицу. Однако противница и не собиралась уклоняться. Наоборот, шагнув немного вперед, брюнетка чуть присела и, избежав когтистой хватки, приняла Леони на вытянутые навстречу руки. И нет, она, к сожалению блондинки, не собиралась входить в клинч. Наоборот, каким-то хитрым борцовским приемом обманчиво мягко перенаправила рывок хвостатой воительницы сначала через себя, а потом и вниз, головой прямо в поверхность многострадальной крыши под их ногами. Да-дах, ударила по ушам посетителей рынка словно бы близким раскатом грома или взрывом. Бабах, вторил ему еще один, почти слившийся с первым. Люди, и без того переполошенные нападением на полицию и побегом предполагаемых то ли бандитов, то ли мятежников-террористов, испуганно вскрикивали, озирались и показывали пальцем на крышу ремонтируемого павильона. Там и до того гремело, а уж теперь в окутавшемся каменно-пылевой шапкой здании стало твориться нечто и вовсе непредставимое. Под конец, снеся угол кирпичной коробки, оттуда быстро, словно пушечный снаряд, вылетела непонятная тень, вслед за которой тут же промелькнула другая, и вместе они ускакали куда-то за пределы рынка. Но не будем забегать вперед и вернемся к схватке, происходившей между владелицами Яцуфуса и Леонеля. Тело обладательницы кошачьих ушей и шикарного бюста на огромной скорости врезалось в поверхность крыши и, пробив ее, полетело дальше вглубь здания. Но если кто-то мог подумать, что такой в прямом смысле крышесносящий удар травмирует воительницу ночного рейда, то зря. Леони, злую, словно разъяренная львица, даже не оглушила, что она и продемонстрировала, почти сразу появившись в окружении кирпичей, досок и кусков кровли вновь пробитой крыши. Глаза девушки пылали золотым огнем, а убийственное намерение сгустилось настолько, что даже ее оппонентка ощутила пробежавшие по спине мурашки. Но на готовности сражаться это, естественно, не отразилось. Имперская убийца, которая благодаря развитой способности ощущать скопление духовной энергии заранее сместилась с траектории движения революционерки, атаковавшей снизу, воспользовавшись не самым устойчивым положением столь зрелищной и столь бесполезной атаки, нанесла свой удар. На этот раз маскирующаяся некромантка не стала притворяться, будто ей нужна подготовка, и била с выплеском духовной силы. Далеко не так мощно, как у ее не понаслышке знакомых с рукопашным боем слуг, чьи знания техник и понимание боя она смогла почерпнуть через духовную связь, однако достаточно, чтобы травмировать воина и убить адепта, а ученика и вовсе разорвать на разлетающиеся в стороны алые клочки. Хозяйка имперского артефакта, естественно, оказалась крепче обычного воина. Энергетика девушки просто заставила большую часть чужеродной энергии пройти мимо и ударить по воздуху, создав громкий хлопок. Незаблокированные же остатки лишь немного усилили удар, заставив блондинку кувыркнуться и вцепиться когтями в один из кирпичных дымоходов. Справившись с гашением инерции, немного удивленная, но ничуть не напуганная, Леони оттолкнулась от удобно подвернувшейся поверхности и вновь бросилась в атаку. Такой прямолинейный бросок, при всей своей стремительности, просто не мог увенчаться успехом. Верткая противница вновь ушла в сторону и подтолкнула девушку вниз. Однако на этот раз это получилось не так удачно для брюнетки, ибо не стало неожиданностью для хозяйки Тигу пояса, пусть и отдавшейся ярости, но также глубже погрузившейся в боевые инстинкты, даруемые артефактом. Леони, летящая вперед и вниз, мимо, должно быть, торжествующей полицейской, или кто она там, немного сманеврировала в воздухе с помощью движения хвоста и, упершись руками в поверхность крыши, извернулась так, чтобы достать мелкую поганку ногой. Врезала она более чем впечатляюще. Импульс летящего вперед тела сложился с тем, что извернувшаяся девушка вложила непосредственно в удар, не говоря уже о духовной силе, укрепляющей и усиливающей хвостатую воительницу. Малявкой буквально выстрелила вперед и вниз, да так, что она снесла с собой угол кирпичной коробки и полетела дальше, к земле. Приземлившаяся на четыре конечности блондинка ненадолго застыла, оценивая диспозицию. Инстинкты шептали о некой странности в происходящем, но нет, ничего определенного, чувства сказали, что все в порядке. Раздраженно оскалившись, охотница оттолкнулась от крыши и последовала за своей жертвой. Посмотрим, как тащезадая пакость станет зубоскалить теперь. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. Помню, были читатели, которые интересовались синдикатом и криминальными кругами империи вообще. Вам, думаю, зайдет книга за авторством Олега Борисова Кабунха ТТПС Аутхартадей Ворг 214-1967 «Империя», правда японская, якудза, одаренные и их разборки, довольно отмороженный, но не тупой и не мразотный, герой. В общем, мне зашло, поэтому традиционно решил поделиться понравившимся. Написано два тома, в процессе третий, пока прочитал второй, жду завершения третьего. Единственный недостаток – платно. Впрочем, читатели, которые по каким-то причинам не могут или не хотят тратиться, знают, где нужно искать. А.Н. Экстрабичина. В три прохода, то есть, в силу некоторых причин. Добродел посылает воображаемые лучи добра за указанную недоработку. Глава 8, часть 2. Еще во время нанесения доставшего противницу удара Леони ощутила, как ее нога столкнулась с неожиданно хорошо укрепленной плотью. А потому девушка обоснованно сомневалась, что атака стала решающей, нужно добить. Малявка, естественно, с таким подходом оказалась не согласна. Не успев упасть, ловкая убийца извернулась в воздухе и, оттолкнувшись от земли, заскочила на следующее здание, а затем на следующее, с каждым разом все увеличивая расстояние между собой и хищницей. А революционерка, отчего-то почувствовавшая неладное и ненадолго вспомнившая об осторожности, потратила несколько драгоценных мгновений, чтобы осмотреться и безопасно, не подвергшись атаке противницы или ее возможных соратников из полицейского спецназа, спуститься на землю. Когда звериные глаза вернулись к добыче, та успела отдалиться едва ли не на полсотни метров. Удирает. Азартно торжествующе полыхнуло в груди. Инстинкты хищницы вспыхнули с двойной силой, выметая из головы рациональность, и светловолосая охотница бросилась в преследование. Очень быстро они миновали рынок с его павильонами, сначала достигнув территории работающих складов, а затем и стоящих за ними горелых развалин, оставшихся после того, как полиция уничтожила державшую этот рынок банду. На один короткий момент скрывшаяся за остовом очередного здания, беглянка появилась вновь уже вооруженной непонятно откуда взявшейся катаной. Происходящее выглядело довольно странно и, мягко говоря, подозрительно. Будь Леони в более спокойном состоянии, она бы уже начала задумываться над нестыковками. Одиночная девчонка-полицейская сумела дать ей, обладательнице древнего имперского орудия, почти равный бой, успешно пережила ответную атаку, а потом показала значительное превосходство в скорости движения, не убежав только потому, что... А почему она не убежала? Хороший вопрос. Ситуация из тех, что наглядно иллюстрируют слово «подстава», и это даже исключая оружие, волшебным образом появившиеся в руках противницы. Но, как уже говорилось, хищница слишком отдалась охотничьему азарту и незаметному давлению своего тейгу. Когда ее жертва остановилась в центре занесенных снегом руин, встав в боевую позицию, девушка не стала тормозить, дабы попытаться оценить обстановку, а сразу напала. И даже после того, как атака увенчалась провалом и несколькими порезами на ее коже, она повторила свой бросок, за что вновь поплатилась обжегшими тело порезами, которые, как подсказал вновь заработавший разум, могли стать если не смертельными, то тяжелыми, даже для нее, ранами. Кураж отступил, сменившись постепенным осознанием той жопы, в которую она сама прыгнула. Малявка демонски хорошо управлялась с мечом, чего только полезла драться на кулачках, и имела неплохие шансы прямо здесь ее, Леони, убить. А еще она шустрая, то есть и убежать не получится. Одно утешало: девчонка, оказавшаяся много опаснее, чем представлялась, не заманивала ее к своим сообщникам, Пусть улучшенные чувства и подвели старшую сестру всея ночного рейда с определением уровня опасности этой защитницы прогнившего государства, но уж в способности учуять посторонних на пустыре она не сомневалась. Кроме того, эта непонятная полицейская не спешила нападать сама, а если так, то вспомнившая об осторожности блондинка решила попробовать втянуть опасную мелочь в разговор. Кто знает, может, в его ходе представится шанс, если не прибить врага, то выкрутится из трудной ситуации. «Ха, не смогла справиться со мной на кулаках и думаешь, что сумеешь с этим ножиком?» Демонстративно уперев руки в боки, вызывающе поинтересовалась Леоне. «И из какого места ты его вытащила? Нам с напарниками интересно. Уж не из того самого?» Провокационно усмехнулась светловолосая убийца. «Неплохая попытка, но нет, я не стану крутить головой и искать несуществующих напарников», ответила та. «И да, признаю, что победить в рукопашную у меня не факт, что получилось бы. Я посредственный рукопашник, но если не оттачивать навыки, то они и не вырастут, верно?» Леони сжала зубы, оскорбленная тем, что ее, одну из известного на всю империю ночного рейда, назвали точильным камнем для чужих посредственных навыков. Эррр, с каким бы удовольствием она сама бы поточила свои коготки об эту высокомерную дрянь. Я до последнего опасалась, что наследница Роджера сможет показать нечто выдающееся. Даже запасла несколько козырей на этот случай, но разочарование чистейшее. Ночной рейд явно переоценивают. Что? Вслух удивилась Леоне. Я не знаю никакого Роджера. Из чего ты взяла, что я из ночного рейда? Твоя сила превышает умение, но ты неизмененная. А среди жертв рейда были трупы с рваными ранами, будто от звериных когтей. Ночной рейд позиционируется как группа убийц Тигу. Среди Тигу подобные способности дает только Леонель. Простейшая логическая цепочка, которая сейчас подтвердилась твоей реакцией, явно упиваясь мнимым интеллектуальным превосходством, самодовольно усмехнулась малявка. Прошлым владельцем Леонеля являлся Роджер, представитель последнего поколения имперских рыцарей, во время предыдущей гражданской войны сражавшийся на стороне императора, и отлично сражавшийся. Я говорила именно о нем. Леони не слишком вслушивалась в болтовню, наслаждающейся звучанием собственного голоса противницы. Главное, из речей брюнетки девушка поняла сразу, ее нужно убить. Лица блондинки эта карликовая ядовитая змея не видела, оно все еще скрыто, за исключением подбородка. Но слишком уж ловко эта легавая делает выводы на основе увиденных мелочей. Мало ли до чего еще додумается. «Занудство», — сказала она вслух, пренебрежительно фыркнув. «Кому нужна эта 10 раз сгнившая и рассыпавшаяся древность? Я, смотри», расширив глаза в ужасе, вдруг дико закричала она, прервавшись на полуслове. И, стоило оппонентке дернуться, рефлекторно пытаясь нащупать взглядом причину неожиданного вскрика, убийца ночного рейда напала. Да, старый и всем известный трюк, но как имеющая некоторый опыт жительница не самых благополучных улиц столицы, Леони знала. Старые трюки, самые надежные. Однако тут еще очень важно, как ты их исполняешь. Тупое, неправдоподобно сказанное замечание. Оглянись, у тебя за спиной полиция, вызовет лишь смех, но вот удивление и страх в глазах, а также паника в срывающемся на визг голосе, это совсем другое дело. Кто не отвлечется, испугается и начнет рефлекторную, необдуманную атаку, и тут уж главное самой не оплошать. Отличный трюк, что раньше прекрасно работал на кредиторах, хозяевах позаимствованных ценностей и неадекватных клиентах, а теперь также хорошо показывает себя и против вражеских воителей. Показывал. Метнувшись вперед, Леони успешно увела клинок в сторону, ударив по его плоскости своей левой кистью, морфировавшей в полузвериную сверхукрепленную лапу, а правой приготовилась нанести удар по телу наглой мокрощелки. Вот только жертва, не желая следовать уготованному для нее плану, неожиданно отпустила меч и, дополнительно ускорившись, резко присела, а потом, шагнув в бок вперед, сместилась ей за спину, так, что революционной убийце показалось, будто противница исчезла. Зато подарочек от нее остался. Развернувшись и сместившись в сторону от возможной атаки, Леони увидела свою противницу. Та стояла скатанной в руках, она из воздуха ее выхватила, что ли, и с самодовольным выражением на лице пялилась на нее. «Почему она смотрит мне на живот?» Блондинка скосила глаза вниз и увидела торчащую из нижней части живота рукоять кинжала. И от центра раны по внутренностям начали распространяться склизкие щупальца болезненно-холодного онемения. Хозяйка Тигу пояса знала, что для нее подобная рана не то что не смертельна, но даже не опасна. Любое кровотечение быстро закроется, поврежденные органы, в том числе и кишечник, зарастут, а любое возможное заражение будет подавлено раньше, чем появятся первые симптомы. В этом одна из основных сил данного древнего артефакта. Но удар конкретно этим кинжалом чувствовался как нечто противоестественное и остро неприятное. Девушка вытащила оружие из своего живота и резко отбросила его в сторону, будто мерзкого и ядовитого гада. Брюнетка же продолжала смотреть, как показалось Леоне, с каким-то даже вожделением, но не нападала. «Что это? Яд?» Прижимая левую ладонь к животу, зло и напряженно спросила Леоне. «Нет», усмехнулась противница. «Просто небольшой урок для наглого животного и проверка кое-каких идей. Ну, полицейская, полицейская ли?» Задумчиво наклонила голову вправо, и символическая месть за толстого стражника. Он был забавным. Леоне, чувствуя закипающую ярость, зло сжало зубы и приготовилась броситься в бой. Да, теперь она понимала, что враг сильнее и скорее всего ее убьет. Но, и что с того, она приложит все силы, чтобы утянуть мелкую поганку с собой. На самом деле я не получала приказ тебя убивать или ловить, разбивая ее готовность к самоубийственной атаке, продолжала самовлюбленная малявка. А еще мне нравятся котики, а развлекаться с такой слабой игрушкой, не очень. Скучно, откровенно издеваясь, продолжила противница. Да и дела у меня есть, поэтому, кыш-кыш, набирайся сил, хвостатая, поиграю с тобой в следующий раз. По лицу имперской твари пробежала насмешливая улыбка. Но, тут исходящее от невысокой фигурки чувство присутствия резко изменилось, став подавляющим и откровенно жутким. «Если ты и в следующий раз останешься такой же слабачкой, я тебя так легко не отпущу». «Думаю, для начала», — мечница в показательном раздумье приложила указательный палец левой руки к подбородку. «На Джинде ведь грустно оставаться одинокой калекой в вашей банде. Сделаю ей, хи-хи, подругу по несчастью». Чувство инфернальной жути исчезло так же, как и появилось. Наглая пигалица, будто бы потеряв весь интерес к собеседнице, отвернулась от Леони и беззаботно, словно прутиком, размахивая своим оружием, зашагала к отброшенному в сторону странному кинжалу с черным лезвием. «Гррр», глухо и зло прорычала революционерка, униженная и оскорбленная подобным отношением, не спеша, впрочем, бросаться на неосмотрительно открытую спину. Понимание чужого превосходства оказалось сильнее эмоций. «Ты пожалеешь, ше», сорвавшись на шипение, посулила она. «Что, неужели в отместку станешь еще слабее?» С провокационной беспечностью наклонившись за кинжалом, повернула голову насмешница. «Хотя куда уж еще, с таким тягу я бы каждый раз заливалась стимуляторами по самые брови, все равно последствий не будет. Но ты даже этого не делаешь, не говоря о тренировках за гранью, которые убьют или покалечат обычного воителя. А еще этот артефакт, квазиживой, очень плотно взаимодействует с носителем. Повысить с ним сродство легче, чем с большинством других. Ушки, коготки и хвостик – это мило, но Леонель способен на большее. Ты же не в постельных ролевых играх участвуешь?» На этих словах Леоне едва заметно дернулась, словно от пощечины. Она не стыдилась своего прошлого массажистки и не только, однако в контексте вышесказанного этот выпад смог ее уязвить, отравив ядом сомнений. Неужели действительно все обстоит так, что даже абсолютно незнакомая псина режима может обоснованно обвинять ее в том, что она не убийца, а вертихвостка с ушками? Нет, бред, бред ведь. Имперка тем временем подобрала кинжал и начала его внимательно изучать, даже понюхала лезвие. «Или только не говори мне, что ты используешь эту силу, чтобы каждый день бухать без похмелья и последствий для здоровья». Продолжила втаптывать в грязь чувство собственного достоинства своей оппонентки эта мелкая ядовитая змея. «Ведь не могут же члены раскрученного в прессе ночного рейда быть такими идиотами и слабаками?» Серые глаза с преувеличенной мольбой уставились в желтые. «Не могут же!» Леони понимала, что ее нагло провоцируют, хотя непонятно, зачем. Все карты так на стороне этой мелкой имперской поганки, но, продолжая пятиться, ощутила, как под закрывающей лицо тканью начали пылать щеки. Говорят, что на правду не обижаются, глупцы. Именно те оскорбления, в которых присутствует частица истины, самые болезненные и морально разрушительные. И чем больше эта частица, тем обиднее. Светловолосая воительница могла бы это подтвердить, ведь даже боль от проникающей раны живота отошла на второй план перед жалящими речами. «Не неси чушь, и ты еще пожалеешь о своей наглости», когда я натяну твою тощую задницу тебе на голову». С этими словами девушка, отдалившаяся на безопасное, как она считала, расстояние, ударила ногой по земле, вздымая снежно-земляную завесу, и, ускорившись, поспешила ретироваться. Все же Кей прав. В том, чтобы бесить врагов, есть своя прелесть. Отозвав яйцу Фусу в подпространство, подумала я, с усмешкой глядя в ту сторону, где скрылась Леони. Особенно если умеешь чувствовать их эмоции. Этот букет бессильной ярости и страха, приправленного острыми нотками боли. Вкусняшка. Тряхнув головой, успокаиваю мозговых тараканов, активизировавшихся после той попытки придавить кошку и резонирующим с яйцу духовным давлением. В любом случае действия мои были обусловлены отнюдь не жаждой потрафить заключенному в тягу демону, алчущему чужих страданий, и уж тем более нежеланием уподобиться шутнику, которому все равно, кого провоцировать, врагов, друзей, посторонних или собственную девушку, у них имелись иные, более рациональные причины. Ну, по большей части. Вообще меня, мягко говоря, раздражало то, как короткий миг расслабленности и халатности обернулся внезапной встречей с одной из рейда. А что, если бы кошка-девочка гуляла не одна, а с напарником, и они атаковали бы именно не вовремя расслабившуюся некроманси, а не полицейских? Не факт, что сумели бы победить, но вот масштабные разрушения, гораздо более масштабные, чем от того аккуратного рукопашного поединка, ударили бы и по рейду, и по мне, и по отряду, и по всей разведке. Сейчас тоже придется строчить пачку новых отчетов вдобавок к уже почти законченным, да и начальственной выволочки не миновать. Но это мелочи, пусть и не особенно приятные. Зато странную растерянность из головы выбило, да, ну, не старею и не старею. Какая разница, насколько я долго или вечно живущая, если меня могут убить практически в любой, причем самый неожиданный момент, то есть, учитывая нынешний уровень сил, убить меня не так и просто. Вон как славно я отделала Леони, и даже почти не запыхалась. Слава медленно развивающемуся, но очень полезному стилю алмазного тела, только за него можно простить многие косяки его каменноголового носителя. Но не просто, не означает невозможно, и это требуется помнить, всегда. Что касается хороших новостей, удалось провести целый ряд проверок на таком интересном экземпляре, как искусственный оборотень, а также создать задел для множества иных, уже лабораторных исследований, даже взять образцы крови, тканей, духовной и жизненной энергии. Причем в месте, расположенном рядом с проекцией одного из энергоцентров на физическое тело. Это, конечно, несколько травмоопасно для подопытной, но Леони живучая. Не зря же говорят, что у кошки 9 жизней. Однако начнем по порядку. Удалось подтвердить, что Леонель не позволяет своему носителю воспринимать других воителей так же хорошо, как у меня теперь выходит даже в полутрансе. Иначе кошкоухая не стала бы задираться. Хотя, учитывая ее самоуверенность, нет, почуя она хотя бы часть моей полной силы, она в любом случае вела бы себя осторожнее. К тому же я пару раз специально раскрывалась еще в начале схватки, там, на крыше павильона, и реакция объекта, который хоть и чувствовал нечто странное, но сам толком не понимал, что именно, прекрасно считывалась эмпатией, ожидаемо, но точно знать лучше, чем предполагать. Кроме того, Леони не показала умения, сходного со значенной выше эмпатией. Я специально запускал эмоциональные качели от дружелюбия к депрессии, едва контролируемой ярости и обратно. Сомневаюсь, что простая гражданская, пусть и получившая кое-какой опыт за пару лет владения тягу и сотрудничества с РА, сумеет скрыть свою реакцию на ощущаемое в противнике безумие. Тем более если эту реакцию считывают не с мимики, голоса и моторики, а напрямую с эмоциональной сферы. Вроде бы эмоции можно читать и обладая просто острым обонянием, что-то связанное с изменением секреции потовых желез, но либо даруемый Леонелем нюх не настолько хорош, либо его хозяйка не научилась воспринимать предоставляемую артефактом информацию. Я, Виктор, слышал, что у человека та часть мозга, которая отвечает за запоминание и распознавание запахов, развита гораздо хуже, чем у тех же собак. Не могу поручиться за достоверность данных, но если они верны, то, чтобы учуять эмоции, кошкоухой придется морфировать заметно сильнее. Все же, судя по предварительным данным, она даже в обороте по большей части остается человеком, несмотря на все внешние атрибуты. Значит, и плюшки от союза с Тигу ей доступны далеко не все. А может, на данном этапе синхронизации для успешного применения супернюха пышногрудой блондинки требуются специальные обстоятельства, вроде нахождения рядом с целью и спокойной обстановки для концентрации. Да, вероятно, Кашкоухая сумела бы уловить показываемые мной эмоции в обычной беседе, все же испытываемые чувства влияют на запах, сердцебиение и прочие вещи, доступные подготовленным обладателям умеренно усиленного слуха и обоняния. Чего уж там, почуять страх способны и некоторые обычные бандиты, вообще без духовных способностей и специальной подготовки. Значит, и кашка-девочка сможет, но точно не в бою. Полугражданская, что с нее возьмешь? Вообще я ожидала большей цепкости органов восприятия и контролирующего их разума. А эта глупая кошка даже не отметила нашу с Аками схожесть. Она пусть и была скрыта некоторыми изменениями внешности, но не настолько, чтобы совсем не провести напрашивающиеся параллели. Учтем, интересно, данная блондинка вообще догадается или хотя бы сможет предположить, с кем ее столкнул случай. Если нет, то выйдет совсем уж смешно. Пожалуй, не стану ждать нашей следующей встречи, а спрошу у сестры. Не то чтобы я так жаждала, чтобы меня узнали, однако такое развитие событий не казалось чем-то плохим. Как не казался неправильным и хороший, так сказать, стимул для развития, выданный мною пышной заднице революционной кашка-девочки, коим, в числе прочего, являлись мои насмешки, и о котором рано или поздно узнает Аками. То, что это именно послание, а не серьезное нападение, от которого героическая революционерка сумела уйти, станет понятно даже в том случае, если главная виновница событий постарается исказить истину. Не знаю, мелькали ли у Леони мысли на этот счет, но когда она увидит мою небольшую, эпистолу, скорее всего, передумает. Да, если я правильно поняла механику работы ее регенерации, то обязательно увидит, и будет видеть не один день, Еще один повод уделить больше внимания тренировкам на базе рейда, а не пьянству и шатанию по улицам столицы. Так получилось, что благодаря моим действиям полиция и разведка неплохо так проредили революционеров в центральном регионе страны, а также обрубили немало щупалец союзных им организаций. Пусть ночной рейд это зацепило самым краешком, но общий боевой потенциал столичных борцов с режимом заметно снизился. А это для моих планов нехорошо. Усиление членов рейда, разленившихся на лаврах самых страшных, сильных и неуловимых убийц Ра, станет камешком на противоположную чашу весов. Другими станут новые, или почти уничтоженные старые, ячейки революционеров, которым, на условиях будущего взаимовыгодного сотрудничества, конечно, помогут кураторы от некой очень тайной организации очень темной властительницы мертвецов и вкусняшек. Но это, ТС, полицейских с разведкой тоже требуется отвлечь, а то сейчас, после столкновения с владелицей Лионеля, они неизбежно активизируются. Нужно перебрать бумаги от хозяина Кровавой Розы. Там есть несколько кандидатов, которые могут либо послужить наводчиками на более интересных персон, либо самостоятельно стать инициаторами интересных событий. Но это попозже, ближе к нашей с Аками встрече. Касаемо знаний, почерпнутых относительно взаимодействия оборотня-регенератора с дарующим, помимо прочих, эти способности артефактом. Их еще требовалось уложить в голове и проанализировать, а некоторые и снять из прибора для забора образцов. Указанный прибор в лице одержимого кинжала вернулся в ножны под курткой. Я же в свою очередь повернулась к источнику стремительно приближающегося грохота. «Ну, здравствуй, Кара, ты же хороший песик, ГРРР!» Громоподобно рыкнула оскалившая бесчисленные клыки полуантропоморфная громадина Гекатанхира. «Нет, ну, зато белый и пушистый», — улыбнулась я. «Наверное, невысокая девушка, на фоне громадной твари, выглядящая и вовсе крошечной, что вместо испуга смотрела на поросшее белым мехом зубастое чудище с любопытством, весельем и некоторым даже умилением, выглядела весьма экзотично. Особенно если учесть, что черты ее лица медленно, но неумолимо менялись, возвращаясь к привычному образу убийцы курами. Однако зрителей, способных оценить картину гляделок двух чудовищ в ближайшей округе, к счастью или к сожалению, пока не имелось. РРР, низкочастотный рык, от которого вибрируют кости и внутренние органы, ну, вибрировали бы, если не задействовать укрепление, вновь повторился, но на полтона тише и не так уверенно. У алхимиков первого было неплохое чувство юмора. Засунуть пожирающего плоть в тигу собачку, разве не забавно? ПРФДА, НИЗШ и краткое, глаза беззащитной девчушки полыхнули фиолетовым огнем. ГРР, еще тише и как-то совсем неуверенно рыкнуло существо, что, пусть и не помнило своего прошлого до становления квазиживым артефактом, но подсознательно не желала связываться с обладателем подавляющей силы знакомого-незнакомого спектра. ХС, стоя перед зеркалом в ванной одной из арендованных через третьи руки одноразовых конспиративных квартир ночного рейда, тихо шипела разоблачающаяся Леони. Прежде чем добраться до этого места, ей пришлось найти новое пальто, маскирующее старые изодранные тряпки, а затем хорошенько поплутать, путая следы и избивая возможных преследователей. Естественно, кровь и пропитавшаяся ею ткань за это время успели присохнуть к коже и ранам, а потому процедура раздевания получилась весьма неприятной. Задерживаться слишком долго и аккуратно размачивать корку девушка опасалась, ее якобы отпустили, а значит и погони быть не должно, тем более она ее не заметила. Но верить им перцам, ха, она не такая дура. Также на поганое настроение пышногрудой блондинки влиял и тот факт, что придется рассказывать о своем позоре на джинде. Да, череду ошибок и провалов, что заставили ее удирать, поджав хвост, еще и по милости отпустившей ее победительницы, хотелось оставить в секрете. Но Лео не понимала, что столкновение с непонятной девчонкой, которая сумела один на один победить владелицу тигу, это слишком важная информация, дабы ей не поделиться. Леони, конечно, слышала о широко разрекламированных охотниках на тигу, они же, четверка демонов Ракшаса. Но, откровенно говоря, впервые сталкивалась с кем-то подобным, и это оказалось отрезвляюще. Она помнила о Шелли и Майн, которые чуть не погибли в схватке с каким-то громилой мастером, однако не то чтобы не считала это несерьезным, просто не примеряла ту ситуацию на себя. Раз уж вечно рассеянная Шелли и вздорная малявка Майн смогли выйти из боя живыми и с победой, то уж она-то опозорилась в два раза сильнее, чем незадачливая парочка потомков эмигрантов с Запада. Особенно сильно заставляли сжимать кулаки и зубы обидные слова насчет того, что Леони использует свой тигу, исключительно дабы не страдать от похмелья. Вернее, насмешливое неверие мелкой имперской поганки в такой идиотизм. «Я тебе еще покажу, кто из нас тупая слабачка», — глухо и недобро посулила блондинка. Наконец, оголив живот и грудь, она начала вытирать с кожи и поверхности почти затянувшихся ран свою кровь, как успевшую засохнуть, так и только-только выступившую. На самом деле все уже должно было зарасти, но часть порезов осталась почти свежей, что сильно не понравилось хвостатой воительнице. «Сраные яды!» — тихо, но экспрессивно прошипела девушка, копаясь в поисках чего-нибудь пригодного для заклеивания порезов и покрывшейся тонкой розовой кожицей, но продолжающей сильно болеть дырки в животе. Что вообще за дерьмо использовала этот исчезадая дрянь, чтоб ее этим же во все щели накачали? Со злобой подумала воительница. Вот он где. Прекратив тихо шипеть и ругаться, воскликнула блондинка. Вместе с пластырем она обнаружила и таблетки довольно сильного обезболивающего. Забросив в рот и разжевав несколько, вооруженная пластырем и немного повеселевшая, девушка вновь вернулась к зеркалу. И какого сутулого хрена половина зарастает, а половина нет? Проворчала она, оторвав полоску клейкой медицинской ленты от мотка и, высунув кончик языка, начала наклеивать ее на первые из порезов. Справившись с первой кровавой полосой, Леони придирчиво осмотрела свою работу в зеркале. Она уже было вновь потянулась к пластырю, когда рука резко остановилась, а глаза подозрительно сощурились. С определенного ракурса вроде бы случайные красные полосы на коже начинали складываться в нечто осмысленное. Леони наклонила голову, пытаясь яснее понять, что она видит. «Ах ты, ехидная тащезадая сука!» Почти прорычала девушка, едва остановив кулак от того, чтобы разбить зеркало и проделать дыру в стоящей за ним стене. «Попадись мне!» От злости у революционной убийцы, на миг забывшей о результатах недавней схватки, непроизвольно выросли когти. Когти, которыми так хотелось вцепиться в одно нагло ухмыляющееся лицо. На животе и груди бесящейся воительницы насмешливо красовалась надпись «Игрушка». Предполагается, что по-имперски данное слово много короче, вроде английского «той». Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Что попало в цепкие лапы на этой неделе? Цикл Экумена HTTPS Outhearted Work Series 4798 попаданка в низкое фэнтези со всеми его средневековыми прелестями, вроде повседневной жестокости, бесправия женщин и чужаков, а если чужак, женщина, то вдвойне. Нет принцев на белых конях, невероятной удачи, какая-то присутствует, но ее хватает только на выживание, даже от ран не спасает, или всесокрушающей магической мощи, тут вообще все мутно. Вроде нет, а вроде и есть. Зато имеется жестокий мир, стоящий на грани больших потрясений и невезучая девчонка, пытающаяся выжить, используя кое-какие навыки врача и хирурга, а затем и бойца. Несмотря на то, что я люблю больше эпичного колдунства или способностей, выходящих за рамки обычных, мне понравилось. МС и нагибательства нет, герои периодически ошибаются и тупят, а антагонисты поступают продуманно. Все как в жизни. Автор закапывается в литературу по медицине, быту того времени, изучает фихтбуки и вообще весьма кропотливо работает над книгой, что, согласитесь, редкости достойно уважения. Что еще? Масштаб событий постепенно нарастает от мелкой группы охотников за ништяками, до событий, затрагивающих все моногосударство континента. Написано 4 тома, больших, первый бесплатно. А.Н. Бичина. М.Да. А курами знатно умеет промотивировать. Глава 9. Я слышу политика и понимаю, что можно сказать о событиях, последовавших за веселыми развлечениями с хвостатой фигуристой игрушкой. Если в двух словах, то раздражающая тягомотина. Нет, Гекатанхир оказался забавным, особенно когда он превратился из здоровенной, пусть даже белой, пушистой и с потешными висячими ушками, клыкастой туши в нечто мелкое, упитанное и собачкообразное. Хотя даже больше белого и пушистого чудовища-людоеда с демоническими корнями меня забавляло то, как бесится узник Яцуфусы, который сумел сквозь коматозный сон почуять ненавистного демона физика и, заворочившись, начал подкидывать информацию о том, насколько пожирающие плоти и же с ними жалкие тупицы. Сколько занимательной и полезной информации. Просто праздник. Нужно обязательно подружиться с милой и непоседливой обладательницей длинного хвоста рыжих волос, а также ее занимательной, хех, зверушкой. Сирью, хозяйка жертвы своеобразного юмора древних алхимиков и первого императора, а также наследница древнего и славного, однако ныне пришедшего в упадок и почти пресекшегося рода Юбикитас, тоже особо весьма примечательная. Милая и дружелюбная рыженькая девушка-полицейская, которой очень-очень совестно, что ее кара вместо поимки злодея напугал доблестную коллегу из разведки, и которая оказалась счастлива компенсировать это недоразумение своей помощью в общении с собственным начальством. Прямо воплощенная реклама доброй и хорошей полиции, если игнорировать некоторые иногда проскакивающие у нее фразочки. Хотя мне ли винить столь милого потомка возлюбленной древнего генерала в том, что она кормит своего тигу питомца неудачливыми негодяями, и даже то, что критерии для причисления к данной группе довольно широки, не дает мне морального права ее осуждать, да и желание это делать, прямо скажем, не появилось, хотя возможности подискутировать на тему, что такое справедливость и есть ли у нее градации, мы, конечно, не упустили, все равно требовалось чем-то занять свободное время, пока один из подчиненных агрозапишет мои показания, где я знатно прошлась по майору Дуболому и похвалила погибшего лейтенанта Баска. Родственникам последнего нужно будет подкинуть средств. Прикажу счетоводу организовать им неожиданное наследство или иную счастливую случайность. Не то чтобы деньги способны вернуть отца и мужа, но их наличие хотя бы не позволит обстоятельствам толкнуть осиротевшую семью в пучину нищеты. Я немного корила себя за смерть понравившегося мне колобка полицейского, поэтому решила помочь его вдове и детям через третьи руки. Благо методика уже давно отработана на жене и дочке Кенты, моего первого разумного миньона, что в свое время серьезно помог мне, причем не только в работе, но так и не принял существование в качестве нежити. В конце концов, куда еще одной доброй некромансе тратить золотые ручейки прибыли, которая, несмотря на серьезные вложения в различные социальные, производственные и исследовательские проекты, продолжает скапливаться в закромах, ведь не на дурацкие же балы в подаренном наместником престижном домике, который я вообще решила пока что сдать в аренду, купить возможность считать себя чуть лучшим человеком, чем есть на самом деле, это, Как по мне, более приятная трата. Но вернемся к новым знакомым. Не знаю, то ли в каноне безуминку рыжей справедливости серьезно преувеличили, то ли на нее так сильно повлияла смерть Агра, но в личном общении Сирью показалась вполне приятной особой, не без своих мозговых тараканов, но, по меркам воинов духа с чуть ли не обязательными для нас странностями, вполне адекватной и способной воспринимать чужую точку зрения. Что касается Агра, по старой привычке злобного и коррумпированного тирана во главе столичной полиции он вместо того, чтобы предаваться безделью и утехам в кругу своих приближенных, обходил территорию одного из полицейских участков. Не знаю, был ли этот район выбран случайно или по некой системе, мне об этом, естественно, никто не докладывал, но, не вмешайся я в замысел Кашкоухой, ее нападение на полицию почти что под боком у патрулирующего свои владения Агра могло бросить неприятную тень на репутацию этого офицера. Впрочем, теперь, пусть Леони сцепилась с представительницей разведки, от которой, в конце концов, сумела уйти, у встретившегося со мной предводителя столичной стражи появились варианты. Как ни крути, а то, что он, услышав шум, послал Сирью посмотреть и разобраться, это факт. То, что Кара и его хозяйка подоспели к шапочному разбору, уже инсинуации. Я, как единственная свидетельница, готова в знак дружбы со столичной полицией сказать под протокол, что именно приближение помощи спугнуло убийцу рейда, или, например, что это изначально была совместная операция. При условии, что мое имя не будет упоминаться где-либо, а сам Огр договорится с моим начальством, которому я предоставлю правдивый отчет. Немного подумав, почти двухметровый одноглазый здоровяк согласился. Я немного корректирую свои показания, имя подруги всей столичной стражи и лично ее главы не всплывет даже в пьяных байках, а Огр потом сам пообщается с Сайкью насчет совмещения имеющихся версий произошедшего. Стоит признать, демон Огр хороший офицер, умеет быстро соображать, обладает решительностью и не боится ответственности. Да и вообще дядька внушал даже внешне. Силен, суров и брутален, при этом в единственном, явно имплантированном, глазу с черной склерой и алой радужкой читался острый интеллект. И впрямь настоящий враг революции, подлежащий уничтожению, не то, что вредитель какой, которого в том, известном мне Виктору, будущем не трогали до самого конца. Ведь зачем посылать юноши со взором горящим к подобному жадному, некомпетентному и в плохую сторону деятельному куску мусора, что каждым днем своего существования наносил стране немалый ущерб, если можно устранить такую фигуру, как энергичный и грамотный, хоть и не без своих собственных недостатков, глава столичной полиции. Вот-вот, как несложно понять по вышесказанному, определение раздражающая тягомотина относилось не к вполне себе увлекательной, а также полезной для будущих планов, беседе с Сирью и Агром. Я ему, кстати, не преминула наябедничать на ленивую и жадную стражу в своем районе, а то и погром у меня в домике они проморгали, и из новых знакомых Адре, а также моих временных слуг, деньги вымогали, и вообще непонятно чем занимаются, разве это хорошо? Пусть мои новые друзья в полиции разберутся. Основная часть негативных эмоций относилась к событиям, последовавшим за беседой с полицейскими чинами. Сначала устный отчет дежурному офицеру базы, коим оказался, мягко говоря, недолюбливающий скромную некромансе Лос, который уже знал, что скоро меня повысят и сделают старшей по званию, а потому злобствовал с особым рвением. Затем составление нескольких экземпляров отчетов под его чутким руководством, то есть от руки, с выправлением мелочных придирок и медленно. После, пересказ событий заинтересованным ребятам, потом, с утра, доклад уже непосредственно главе, и в конце утра, начале дня, после поездки во дворец, набившие оскомину повторение того же самого для Сайкю. Впрочем, одним повторением доклада Галахаду министр разведки не ограничился. Пришлось еще раз пересказывать, о чем мы говорили с Агром, отвечать на вопросы по отчету об общении с императором и Анистом, снова возвращаться к стычке с Кашкоухой, рассказывать о своем знакомстве с Рисой еще по мелочи, будто на допросе, где следователь хочет, если не поймать на несоответствии, то хотя бы выудить ранее упущенные детали. Еще и новые отчеты писать заставили. Опять, хорошо хоть выделили нормальную пишущую машинку и тихий закуток, где можно спокойно стучать по клавишам, экономя драгоценное время. Касаемо персоналий, главшпион ожидаемо оказался не в восторге от того, что разрекламированная вторая здесь не смогла убить или схватить наглую террористку. Хотя мои доводы насчет нежелания устраивать полноценное сражение тигуизеров посреди рынка, а также проистекающую из этого ограниченность в средствах и широте возможных маневров, он принял, да и небольшой должок, образовавшийся у столичной полиции перед его ведомством, министру разведки вполне понравился, а рейдерша удрала, ну и демоны с ней. Революционерке удалось пустить кровь, но та оказалась очень крепкой на рану и быстроногой, потому дальнейшее преследование было признано неперспективным и чреватым всякими неприятными фокусами от беглянки, которую далеко не факт, что удалось бы уничтожить, или, что кратно сложнее убийства, поймать, и которое могло закончиться крайне скверно, если бы она добежала до своих дружков из рейда. Министр прекрасно понимал, какой субстанцией стали бы поливать разведку разного рода противники и союзники, произойди на рынке настоящий бой с десятками и сотнями жертв среди гражданских, да и начни революционерка бегать через уличные толпы и переполненные людьми здания, последствия оказались бы точно такими же. Истинного уровня силы Леони патрон не знал, поэтому пришлось верить на слово подчиненной. В конце концов, меня просто пропесочили и отпустили. В принципе терпимо, если забыть о почти таком же разговоре с главой базы, и еще более изматывающей беседе с Анистом. Пиявки умотали. Лучше бы я эту Леони и вправду проигнорировала. Страшно подумать, что могло обрушиться на бедную некроманси, поддайся она соблазну прирезать наглую кошатину. Это ведь целый тигу, который точно не удастся тихо прикарманить и по поводу приобретения коего придется писать целую пачку бумажек. Да и Анист бы сильнее прицепился. Еще и в какой-нибудь дурацкой церемонии бы заставили участвовать. Нет уж, не надо нам таких проблем. В качестве поощрения за прошлые заслуги мне, ожидаемо, но пришлось имитировать удивление и радость, вручили документы на повышение звания сразу аж до майора. Наконец-то Лос не сможет издеваться над бедной девочкой-волшебницей и нещадно ее третировать, как младшую по званию. Кроме звания с прилагающимся повышением денежного довольствия, щедро одариваемой персоне присвоили свежепридуманную должность главы оперативного управления боевых операций, или как оно там называется. По сути, данный пост наделял меня правом командовать сразу несколькими группами и координировать их действия с местными структурами, что практически полностью повторяло обязанности главы элитной группы. Щедрость начальства просто не знает границ, угу. Хотя если вспомнить, что раньше, на заре отряда, в масштабных операциях, требующих совместных действий сразу нескольких команд, подобные обязанности возлагал на себя лично генерал Билл, то это вполне себе повышение. Фактически, если на северо-востоке Сайкю отдельно наделил меня полномочиями, благодаря которым мне удалось провернуть все задуманное, то после повышения в чине и должности эти полномочия подразумеваются сами собой. Черта с два теперь до меня докопается какая-нибудь шишка на ровном месте. Даже наоборот, ныне я при желании сама могу докапываться до всяких там лосов и даже, при определенных обстоятельствах и подготовке, до условных генералов-авернусов. Не на наглости, хитрости и личной силе, как было раньше, а вполне официально, с полным осознанием стоящей за спиной силы родного ведомства, ибо не безымянная тень, пусть и стигу, и даже не непонятного статуса лейтенант, а уже вполне себе признанный старший офицер, мастер боя и тигуизер, отчитывающийся лично министру разведки и имеющий приятельские отношения с главнокомандующим и императором, подтвержденные личной привилегией от венценосца. Да и некоторые моменты службы такое изменение статуса серьезно облегчит, и для реализации будущих планов данный инструмент тоже пригодится. Так что я ворчу, в общем-то, зря, больше из раздражения, чем от неудовлетворенности. Как уже сказано, жалование тоже повысили. Теперь оно составляет солидные 20 золотых плюс командировочные и боевые. И опять же, на фоне имеющихся финансов и возможностей их получения, сие смотрится, прямо скажем, блекло. Правда, если вспомнить, что лично на себя я и старый оклад не всегда успевала потратить, то и ладно, 20 золотых – весьма хорошая зарплата даже по столичным меркам. Ну, если не пытаться сравнивать с тем, что требуют для себя иные мастера из старых аристократических родов. Интересно, это мне срезали награду из-за конфуза с Кашкоухой, или она изначально такой и была, если второе, то как-то родное ведомство все же скуповато. Мне нормально, однако иной воитель схожего ранга возмутится. Медали и ордена в империи не в ходу, но за северо-восток могли хотя бы богато изукрашенное наградное оружие вручить, я бы им перед сестрой похвасталась. Попытка принизить, пренебрежение к еще недавно бесправной тени или проверка реакции быстро взлетевшей убийцы, заметит или не заметит, а если заметит, то как и когда отреагирует, так, что ли, хм. Однако пока все в целом неплохо, даже несмотря на непонятные, вероятно несуществующие интриги, можно смотреть в будущее с определенной уверенностью, но особенных сил этому радоваться нет, проклятые отчеты, так я и ответила императору, любопытствующему причиной кисловато замотанной мины на моем лице, естественно, в уважительной форме, со значительными купюрами и словословиями в адрес сайту Иониста. Да, я тоже не люблю работу с бумагами, покивал зеленоволосой головой его величество, что совсем не величественно сидел на низкой ветке одного из деревьев, растущих в знакомом мне по воспоминаниям предка зимнем саду внутри дворца. Каждый день почти одна и та же скучища. Но министр говорит, что это важная работа, намеренно простовато закончил мальчик, которого явно достал постоянный официоз. Он прав, ваше императорское величество, ответила я, чинно сидя на краешке мраморной лавки, чем вызвало выражение «эля, блин, теперь еще и она станет говорить то же, что и все остальные». Да и длинным титулованием он был не слишком доволен, пожалуй, стоит обойтись дозволенным сокращением, ваше величество. Чем выше должность, тем большее значение имеет контроль и учет, продолжаю спич, сделав себе пару новых мысленных пометок. Часто бывает, что одна запятая может означать разницу между наличием или отсутствием больших и напрасных потерь финансов или жизней ваших подданных. Бюрократия важна, но сама я полюбить своеобразную красоту отточенных формулировок и лаконичных цифр, увы, не способна. Призвание вашей скромной слуги – сражаться с монстрами и врагами империи. Это для нее многожды интереснее позиционной войны с отчетами. Император с готовностью кивнул, качнув ногами в повседневных светло-серых брюках и коричневых ботинках. Слушать про сражения тоже интереснее, чем про новый указ, или про одобренный в парламенте какой-то там проект по повышению военных пенсий. Хотя у тебя получилось весело рассказать о твоей борьбе с бумажным врагом, улыбнулся мальчик. Скорее историю своих страданий в борьбе с непобедимым врагом, ваше величество, чуть опустив плечи, с преувеличенной печалью ответила я, уверена, что теперь, после повышения, на меня постараются навесить еще что-нибудь. И уж простите, ваше величество, но повышение пенсий ветеранам и коллегам, это частично и моя заслуга, как и прошлый военный министр, сильно снизил их содержание. Настолько, что я неоднократно видела потерявших конечности защитников империи среди побирающихся на улицах нищих. Считаю, что подобное неприемлемо. Тем более, что сохранившие здоровье бывшие солдаты от безденежья и безработицы частенько присоединяются к бандитам или источающим сладкую ложь мятежникам. Заводить подобные речи с императором, еще и в присутствии чужих ушей, достаточно спорный ход. О моих словах определенно донесут Анисту и Сайкю, которые непременно сделают свои выводы и, вероятно, захотят тем или иным образом меня наказать, но, насколько я понимаю, столь сомнительную фигуру, как резко взлетевшая убийца, так и так уберут от юного венценосца. На время очередной миссии или вообще, пока непонятно. Вряд ли это будет физическое устранение или попытка слива, все же в нынешней обстановке сильная боевая единица очень важна. Но мало ли иных вариантов у обладающих значительным влиянием на империю интриганов, учитывая то, что меня обидели с наградами, а также то, что я пусть мягко, но обозначила данную обиду в беседе, данный ход и вовсе следует истолковать как ответный укол в сторону начальственных жмотов и снобов. А они, между прочим, даже не потрудились поделиться информацией по расследованию дела арестовавших и пытавшихся меня ограбить ухари при высоких чинах. Сайкю будто бы забыл о своем обещании держать в курсе, или в самом деле зарылся в интриги так глубоко, что начал упускать мелочи.